Процедуры, возможности. Этот параметр оценки в чем-то похож на предыдущий. Однако есть и существенные отличия. Мы оцениваем не столько склонность к процессу или результату, сколько то, каким путем идет человек в работе или решении своих личных задач. Надо отметить, что речь идет скорее о предпочтениях и более высокой комфортности для кандидата, нежели о полной невозможности работать в иных условиях. Хотя, как показывает практика, чем больше соответствует тип работы склонностям человека, тем более он успешен, меньше допускает ошибок и более мотивирован. Величина эта, как и большинство других, является шкальной и предполагает, помимо крайних точек, которые встречаются не так уж часто, большое количество промежуточных вариантов. Люди возможностей ориентированы на поиск новых решений, на неповторяющиеся действия или на разные подходы даже при решении типовых задач. Люди процедур предпочитают традиционный путь или способ решения задачи. Соответственно, в различных ситуациях одни люди более успешны и мотивированы, чем другие. Приведем пример. Любые переговоры имеют четко выраженную структуру. Сначала необходимо установить контакт. Затем выявить потребности клиента и, исходя из этих потребностей, сделать некое предложение и так далее. Структура означает уже некую процедуру. Однако одни предпочитают заранее получить написанные для них вопросы, текст презентации, формулировки и ответы на возможные возражения клиента, а для других, более эффективные, корректирование схемы и ее наполнение каждый раз несколько иным содержанием, в зависимости от ситуации, настроения клиента и собственного настроя. Другой пример. Бизнес-тренер должен провести в течение месяца 10 тренингов по технике продаж. Одни предпочитают полностью подготовить и написать одну программу, а потом 10 раз повторять ее без каких-либо изменений в последовательности проведения, упражнениях и так далее. Другие вносят небольшие вариации. Третьи довольно сильно каждый раз меняют программу, оставляя неизменную основу. Но есть люди, которые каждый раз будут создавать абсолютно новую программу и новые подходы. И еще раз отметим, что ни один из вариантов нельзя оценивать однозначно, как положительный или отрицательный. Надо отметить, что предпочтительная для работодателя ориентация на процедуры или же на возможности определяется не только самим характером работы, но и типом корпоративной культуры компании, а также этапом развития бизнеса. Например, организация на стадии звезды нуждается в людях, ориентированных на возможности, а дойная корова больше на людей с балансом возможностей процедур или же на людей процедур. Что касается характера работы, то вполне очевидно, что разные специальности и профессии предполагают различную степень тяготения к процедурам и возможностям. В зависимости от специфики работы можно выделить следующие закономерности. Необходимость четкого соблюдения неизменной или слабо меняющейся технологии процедуры. Необходимость четкого следования законодательно установленным правилам, которые нельзя обойти или значительно от них отступить. Процедуры. Высокая степень стандартизации продукта или услуги, полученной на выходе. Процедуры. Высокая степень изменчивости внешней среды, возможности. Необходимость инновационного, творческого подхода, возможности. Креативные специальности, возможности. Сочетание технологий с их оптимизацией и внесением небольших или более значительных изменений. Сочетание возможностей и процедур. Интересно, что реальное тяготение к процедурам или возможностям определяет не только способность и склонность к определенным видам деятельности, но и к определенному поведению. Так люди возможностей более мобильны, позитивнее относятся к командировкам, легче адаптируются в новом коллективе и к новым взаимоотношениям, к новым технологиям работы. Люди процедур склонны к повторяемости действий изо дня в день. Они более консервативны в одежде, сложнее сходятся с новыми людьми, с большим трудом и неудовольствием воспринимают, например, переезд в новый офис, даже если он лучше предыдущего. Определить данный параметр можно двумя способами: задавая вопросы или слушая монолог кандидата. Приведем примеры вопросов. Первый вариант. Представьте, что вам необходимо провести важные переговоры. Как вы будете к ним готовиться? Как будет соотноситься ваша подготовка с поведением на переговорах? Второй вариант. Аналогичный вопрос о публичном выступлении, презентации. Анализируя ответы, обратите внимание, склонен ли кандидат при подготовке прописать всю процедуру и даже текст своей речи, или он наметит только тезисы, а может быть, он продумает тезисы, не записывая их, или же предпочтет полный экспромт. В первом случае мы имеем дело с человеком процедур, во втором — явный баланс процедуры возможностей, в третьем — преобладают возможности, а в последнем случае перед нами чистый человек возможностей. Кроме того, проследите, будет ли кандидат менять свое поведение при изменении ситуации на переговорах, презентации, или же, несмотря ни на что, будет следовать той процедуре, которая была установлена. Третий вариант. Представьте, что вы приходите к нам на работу. Как, по-вашему, лучше нам познакомить вас с системой работы, принятой у нас? Вы полностью ей будете следовать, или вы предпочитаете проанализировать существующую систему и предложить что-то свое? Естественно, что при этом условии вы берете на себя значительно большую ответственность. Четвертый вариант. Вам очень понравился какой-то ресторан. Вы предпочтете чаще всего ходить именно туда или для вас более комфортно разнообразить места? Пятый вариант. Ваша дорога от дома до работы предполагает возможность нескольких примерно равноценных маршрутов. Вы предпочтете выбрать один из них раз и навсегда или будете чередовать? Шестой вариант. Если бы вам предложили на выбор при абсолютно равных условиях поддерживать давно существующее направление бизнеса или развивать новое, что бы вы выбрали? Седьмой вариант. У вас есть возможность получить дополнительное образование и сменить вид деятельности на более интересный и перспективный. Однако это связано с большими затратами времени. Что бы вы выбрали? Восьмой вариант. Что вам больше всего нравилось в содержательной части работы? Имеется в виду предыдущий опыт. Что вы считаете самым большим своим достижением? Анализируя ответ на восьмой вопрос, обратите внимание на следующие моменты. Во-первых, говорит ли кандидат о возможностях, которые у него были? Во-вторых, включены ли в ответ изменения, инновации, творчество, возможность пробовать разные варианты действий? Это будет указывать на тяготение к возможностям. В-третьих, говорил ли кандидат о системе работы, установленных раз и навсегда правилах, то есть о процедурах? В-четвертых, оценивается ли положительно стабильность, постоянство, неизменность? Это указывает на тяготение к процедурам. В-пятых, сами виды деятельности и то, как их описывает кандидат. Приведем примеры подобных ответов с интерпретацией. Мне удалось привлечь дополнительных клиентов за счет того, что я придумал новую систему скидок. Данный ответ указывает нам на тяготение к возможностям. Я успешно поддерживал и развивал существующую клиентскую сеть компании. Явное тяготение к процедурам.